Щелкнула откинутая крышка фотоблинкстера. Копаев переключил клавиши управления. Из боковой стенки прибора выдвинулся стержень с белым шариком на конце. Тронув клавиши поиска кадров, представитель МукБОПа бросил взгляд на примолкшего собеседника. Взялся за шарик. В пространстве над зеркалом отражателя возник объемный портрет Мефа Агана. Желтоволосая с проседью голова в натуральную величину. Умные бирюзово-синие глаза матерого, всего вероятнее суперэкзота, глядели доверчиво, благожелательно и чуточку грустно. «Ну, это неинтересно», – пробормотал Аверьян. «Агана ты знаешь. Йонги Кизимова Симича Нортона. Вот Жан Ларе и Марко Венезе». Андрей посмотрел на портреты Ларе и Венезе, вспомнил, что этих людей он тоже видел когда-то в Леонове или в Гагарине. Тихо спросил: «Значит, и Золтан Симич, и Марко Венезе?» «Да», — подтвердил Аверьян, — «из той же компании оберонцев-экзотов. Ведь после оберонского гурма спасли семеро. Но о Венезе и Симиче не было речи, потому что и тот, и другой пропали без вести позже. Венезе во время разведки пещер-лабиринта сомнений на Меркурии, Симич в южной зоне горячих скал на Венере». «Но еще в этом году я видел Симича в Гагарине. Он погиб незадолго до старта Байкала, точнее пропал без вести. Мы вынуждены так говорить, поскольку никто не видел трупов Симича и Венезе. Хотя и тот, и другой, скорее всего, действительно погибли. В живых теперь остались только эти пятеро: Аган, Ларе, Кизимов, Нортон и Йонге». «Да», — протянул Андрей, — «веселенькая история. Дальше будет еще веселее», — мрачно пообещал Аверьян. «Дальше идут портреты десантников, погибших на Абероне. Как у тебя со зрительной памятью?» «Не жалуюсь. Смотри и старайся запомнить». «А зачем?» Копаев нахмурился. «Ты ведь взялся за это дело, я правильно понял?» Андрей внимательно посмотрел на него, сказал: «Леший меня подери, если мне все тут ясно». Копаев взгляда не отвел. «Я», — сказал он, — «даю тебе очень подробную информацию. И не скрываю, что это пока еще только синица в руке. А журавль, сам знаешь где, у Япита». «О какой ясности может идти речь?» «Чего-то он все-таки не договаривает», — решил Андрей, но смолчал. Ему стало тревожно и неуютно. Отчего ему стало тревожно и неуютно, он не мог себе объяснить, но от этого неприятное ощущение только усилилось. Он слышал, как представитель МукБОПа что-то переключил на пультике фотоблинкстера. Едва не вздрогнул, увидев изображение головы Николая Асеева. Широкое массивное лицо, приплюснутые уши, слегка приплюснутый нос. Левая бровь рассечена светлой черточкой шрама. Это было самое уязвимое место Асеева в боксерских поединках. Из-за левой брови Асеев чуть не потерпел поражение в полуфинале розыгрыша лунного кубка и проиграл в сравнительно легком финальном бою. Заметив соболезнующий взгляд Андрея, рассмеялся, а потом уже в раздевалке снял халат и подарил со словами: «Возьми, Андрюша, на память. Мне хочется, чтобы этот халат был на тебе в день финала, который ты выиграешь». Аверьян кивнул на портрет. Начальник рейда Луна Радуги Курану. «Не надо», — сказал Андрей, — «я знаю». В составе группы десантников Луна Радуги, невозмутимо продолжал Аверьян, Асеев принимал участие в высадке на Аберон. Командир группы Юс Элдер был уверен в безопасности десанта. Его уверенность стоила жизни ему самому и еще пятерым. Асеев погиб, заслоняя с собой своим телом. Впрочем, фильм про аберонский гурм ты, наверное, помнишь. Андрей не ответил. Перед глазами снова возник лиловый скафандр с лиловыми катафотами. Гибель Асеева, последние кадры этого фильма, но там уже почти ничего нельзя было понять. Медленное, как во сне, перемещение гигантских теней, их причудливая деформация, зеленые зорницы, снежная и ледяная пыль, бессильные перед клубами пыли лучи фар и дрожащие мутно-желтые ореолы вокруг лучей, окантованные полукружьями неярких радуг. Нет, на просмотре он так и не уловил момент гибели Асеева. А потом разбираться в деталях ему уже не хотелось. Разбираться в деталях, осмысливать – это дело специалистов. А с него довольно было знать, что Николай Асеев, как человек и боец, которого уважала, любила вся летающая молодежь Уокса, не дрогнул там на ледяной окраине внеземелья и, спасая товарищей, распорядился с собой, своей жизнью так, как подобает бойцу, человеку. «Рамон Джанелло», — сказал Копаев, и Андрей увидел над зеркалом отражателя рыжеволосую, коротко стриженную, это в обычае у десантников, голову незнакомца. Длинное лицо с едва различимыми на загорелой коже крапинками веснушек, длинный некрасивый нос. Желтовато-зеленые глаза Рамона глядели весело и лукаво. Казалось, десантник еле сдерживает ухмылку. В его лице угадывались кое-какие черты, присущие аборигенам латиноамериканского континента. Однако уверенно отнести Рамона к людям южного типа было бы невозможно. Мстислав Бакулин. Чертами лица Мстислав напоминал Валаева. Правда, рот иной формы, разрез чересчур правильный. Красивый, но какой-то математически точный, сурово сжатые губы. Волосы русые, глаза гипнотически пристальные, светло-серые, почти белесые. Андрей с удивлением обнаружил, что рот и глаза Мстислава ему знакомы. Знакомые чертовски не нравятся. Ему вдруг подумалось, что человек этот нравом был крут и, вероятно, способен на резкие выходки. Да, бесспорно, этого человека он видел когда-то, мельком, очень давно, лет 10-12 назад. Где и при каких обстоятельствах? В Леонове или в Гагарине? Нет, в Королеве. Это было под прозрачным, как воздух, керамлитовым колпаком смотровой площадки полигона для испытаний малотоннажных флайинг-машин. Лунная верфь «Перун-2БИС» демонстрировала новое изделие – 12-местный космодесантный катер «Циклон». Посмотреть пришли в основном профессионалы, связанные с работой в условиях дальнего внеземелья, потому что «Циклон» специально был создан с учетом условий работы в лунных системах дальних планет. Пришли десантники, пилоты-баражировщики, рейд-пилоты, орбит-монтажники, стройбазовцы и даже пилоты дальнорейсовых кораблей. «Циклон» вызывал любопытство. Странная новинка не была похожа ни на одну из космодесантных флайинг-машин того периода. Четырехногий юркий Казаранг, остроносый Буран, каплевидный Сирокко и чемоданообразный Блицард по форме не имели ничего общего с новым Драккаром. Черная пирамида с выпуклостями на гранях, словно пирамиду распирал изнутри втиснутый в нее шар. Бугры шлюзовых тамбуров и дыр вакуум-люков на ребрах, двойные блестящие кольца роторно-струйных моторов. «Не взлетит», — шутили в полголоса в своем кругу молодые пилоты. «А если взлетит, начнет кувыркаться на скользящих коррекциях, сразу вокруг всех осей». «Кошкин дом», — внес свою лепту Андрей. Огляделся, очень довольный собственным остроумием. Вдруг замер, как замирает в минуту серьезной опасности. Головы двух стоящих неподалеку незнакомых десантников — медленно повернулись в его сторону. И он увидел две пары глаз, пару стальных на скуластом жестком лице и пару гипнотически пристальных белесых. Оглядев остроумца, а заодно и весь цыплячий выводок, десантники отвернулись и снова застыли, как изваяния со скрещенными на груди руками. Ничего не произошло, но каждый член выводка ощутил себя так, словно его аккуратно взяли за шиворот и крепко встряхнули. Жалкое зрелище. Кучка цыплят, возле которых застыли две дикие кошки. На рукавах десантников красовались эмблемы с мордами кугуаров. Впоследствии он узнал, что человек со скуластым лицом и стальными глазами – Дэвид Нортон, а позднее часто встречал его в лунной столице. А вот с белоглазым довелось снова встретиться только теперь. Значит, Бакулин Мстислав. Леонид Михайлов. Этот полная противоположность Бакулину. Леонид производил впечатление человека себе на уме, спокойного, внимательного, но явно склонного к ироническому миросозерцанию. Волосы темные, черты лица правильные, приятные. «И последнее», — сказал Аверьян, — «Абнакаяма». Типично азиатское лицо, широкие скулы, узкие глаза с цепкими зрачками снайпера, брови в разлет. Ничего особенного. Если не считать чрезмерно длинные для профессионала-десантника глянцево-черных волос. Ну вот, портретная галерея погибших на Абероне. Аверьян подергал себя за вихор на макушке. «Пятеро», — возразил Андрей. Шестым, как мне помнится, должен быть командир группы десантников Луны Радуги, Юс Элдер. Кстати, Юс был ближайшим другом Мефа Агана. Андрей поймал на себе взгляд Копаева, спросил. «Ну и что?» Копаев опустил глаза. «Аган упоминал про Элдера в разговорах с тобой?» «Нет». «Ты, кажется, недоумевал по поводу того, что за последние 10 лет у Агана был один единственный приятель, Андрей Тобольский». «А ты, кажется, знаешь, в чем тут дело?» «Знаю». «В таких случаях уместнее говорить «догадываюсь». «Взгляни сам». Андрей взглянул на фотоблинкстер, увидел свой портрет, перевел взгляд на Копаева. «Нет, ты посмотри внимательнее». Андрей посмотрел внимательнее, нахмурился. «Что теперь скажешь?» «Это не я», — сказал Андрей. «Похож на меня, очень». «Но это не я». «Верно, не ты». «Юс Элдер, погибший на Абероне, друг Мефа Агана».